Глава 13. Игорь. Присутствие Киры и ее сына в квартире как-то странно действует на меня. Изначально, когда я только предложил ей переехать, был уверен в том, что большую часть времени буду проводить на работе. Но в действительности это оказалось не так. Как только заканчивается трудовой день, я еду домой, что само по себе для меня очень необычно. А на третий день их проживания желание быть ближе к Кире и Арсу становится чем-то естественным. Арсений умный и общительный мальчуган, а Кира хорошая мать. За время нашего совместного пребывания мне удалось в этом убедиться. Она добрая и справедливая, умеет договариваться с ребенком, не ущемляя его интересов, но четко объясняя свою взрослую позицию. Но и Арсу нужно отдать должное. Мальчик все понимает с первого раза, а спорит только в том случае, если он наверняка уверен в собственной правоте. Не каждый взрослый человек может так вести себя. В тот самый день, когда мы ездили на спортивных машинах, в голове промелькнула мысль, что Арсений мог бы быть моим сыном. Он напоминает меня в детстве. С самого детства я также был увлечен автомобилями, собирал модели машин и с открытым ртом смотрел на проезжающие спорткары, которые в мое время было гораздо меньше, чем сейчас. Это была самая настоящая страсть. И с годами ничего не изменилось. Машины стали неотъемлемой частью меня. Я отлично понимаю, чего боится Кира, когда хочет оградить своего сына от подобного рода увлечений, но если мальчика тянет, то запреты могут усилить желание. В таком случае, став старше, он начнет скрывать, что может негативно сказаться на отношениях с Кирой. Мои родители всегда поддерживали меня, в отличие от родных Сереги, моего лучшего друга, который потерял память в страшной аварии. Сегодня рано утром Кира и Арсений уехали в пригород Москвы вместе с Татьяной Ивановной, бабушкой Киры. В доме стало мгновенно пусто. Кстати говоря, Арс звал меня поехать с ними, но я не мог согласиться, даже если бы это было удобно. Через пару часов меня ждет встреча с Денисом Грачевым. Пора, наконец, встретиться и поговорить как нормальные люди. Уверен, что он предложит самую высокую цену за урегулирование конфликта, но я пока не имею ни малейшего представления, насколько от этого человека можно ожидать чего угодно. Еду в ресторан на встречу со своим главным врагом, а сам думаю только о Калининой. Пытаюсь собраться с мыслями и переключиться на важную для меня тему, но попытки остаются тщетными. Прочно эта девушка засела в моей голове. Ее появление в моей жизни оказалось слишком неожиданным и разрушающим. Но вместо того, чтобы ее уволить, я оставил ее работать в компании. Какого черта? Но Кира как магнит для меня, чересчур притягательна и ослепительно красива. И она изменилась. Больше нет высокомерных замашек и надменного взгляда, говорящего «я королева». В ней остался стержень, который за эти годы стал еще более прочным, но Калинина спустилась с небес на землю. Она снова завладела моими мыслями, и перестать думать о ней не представляет возможным. Каждый день я прихожу в офис, пытаясь сосредоточиться на работе, но перед глазами снова и снова возникает она. Ее мягкая улыбка, заинтересованный взгляд, когда я что-нибудь рассказываю, и манящие губы, вкус которых я помню до сих пор. Когда я переступаю порог ресторана, Грачев сидит за столом и смотрит в окно. Резко выдохнув, я подхожу к нему и, устроившись напротив, коротко киваю. Рукопожатиями мы давно перестали обмениваться. «Добрый день, Игорь», — произносит равнодушно. «Скажешь что-нибудь или перейдем сразу к делу?» «Выпью кофе», — отвечаю резко и подзываю официанта. «Я был удивлен твоим звонком и желанием встретиться лично, без привлечения адвокатов», прямо заявляет он. «Мы цивилизованные люди, можем и самостоятельно решить проблему», говорю я. «Неужели?» — нервно усмехается Денис. «А ты себя считаешь цивилизованным человеком в тот момент, когда твой кулак врезался мне в нос?» Я поддался эмоциям, говорю совсем не то, что думаю. Вероятнее всего, Грачев записывает наш разговор, поэтому обязательно нужно фильтровать не только слова, но и мысли. Иначе я рискую подставить самого себя. Незаметно и сам включил диктофон, доставая мобильник из кармана брюк. «Эмоции не всегда лучшие союзники, согласен?» — насмешливо бросает он. «Кому как не тебе знать об этом», — произношу серьезно и чуть помедлив добавляю. Забери заявление». «Вот так просто?» — смеется Грачев, отпивая из своей чашки остывший напиток. «А зачем усложнять?» — пожимаю плечами. «Попробуем договориться». «И как ты собираешься договариваться со мной? Деньгами?» На губах Дениса возникает циничная ухмылка. «Мне неинтересно». «Чего ты хочешь за заявление?» Задаю прямой вопрос, надеясь получить такой же ответ. «Дай-ка подумать», — хмурится он. Взгляд Грачева перемещается в окно, а его пальцы ритмично барабанят по столу. Задумчивый вид Дениса наталкивает на мысль, что выход из ситуации будет найден, однако его следующие слова приводят меня в бешенство. «Мне нужна Кира», — отрезает Грачев, глядя мне в глаза с ненавистью. «Это мое последнее слово. Тебе решать». На мгновение мне кажется, будто я ослышался. Как бы грязно ни играл Денис, до такого он не должен был опуститься. Очевидно, я ошибся, раз из его уст звучит нечто подобное. «Если ты не хочешь, чтобы твой нос снова пострадал, лучше придержи язык и перестань меня провоцировать», — хмурюсь я. «Называй цену и закончим эту встречу, которая ни тебе, ни мне не доставляет удовольствия». «Я предполагал, что она для тебя много значит, но не думал, что настолько», — насмешливо бросает он, поднося чашку с кофе ко рту. Некоторое время мы сидим молча, а мое терпение постепенно сходит на нет. У Грачева отлично получается выводить меня из себя, он просто создан для этого. «Денис, не стоит злить меня», — предупреждающе произношу я. «А то что?» — злобно прищуривается он. «Игорь, давай будем честны друг с другом». «Давно пора», — бросаю раздраженно. «Эта встреча нужна была тебе, а не мне. Это я ставлю тебе условия, а ты решаешь, соглашаться на них или нет. Ведь так?» «Ближе к делу. Я заберу заявление только в том случае, если Кира устроится ко мне на работу. Вот и все», — пожимает он плечами. «Зачем тебе она? Хочешь позлить меня?» — понизив голос, спрашиваю я. «Если бы я хотел позлить тебя, то действовал бы другим методом», — поясняет Денис. «Тогда какого черта?» — не выдерживаю, бью со всей силы кулаком по столу, привлекая внимание посетителей. «Я знаю, что она квалифицированный специалист, очень трудолюбивая и образованная. Мой сотрудник на днях увольняется, и у нас в компании появляется вакантное место. Мне нужны лучшие кадры, а лучший кадр работает у тебя». «Так-то», — спокойно поясняет Грачев, а я в этот момент готов растерзать его, словно зверь, свою добычу. «Меня трясет от злости. Грачев бьет по больному, и ему это хорошо известно. Однако я пока не понимаю, откуда, но на данный момент этот вопрос – последнее, что меня тревожит. Факт остается фактом. Он в курсе, что Кира много значит для меня. Даже я сам не знаю, насколько». «Она не уйдет из моей компании», – тихо говорю я. «И тем более не станет работать на тебя». «Других условий у меня нет. Подумай пару дней», – спокойно бросает он, – будто мы обсуждаем погоду, а не судьбу человека, которую каждый вправе строить так, как ему захочется. «Да что тут думать?» — взрываюсь я. «Ты в своем уме? Я не занимаюсь продажей сотрудников, будь то Кира или кто-либо другой. Это низко. Дэн, даже для тебя». «Игорь, мне плевать, что ты обо мне думаешь», — все тем же обманчиво спокойным тоном произносит Грачев. «Впрочем, и не только ты. Я назвал тебе свои условия. Ты их либо принимаешь, либо нет. Больше нам не о чем говорить». «Пошел ты!» — рявкаю я и, взмахнув рукой, опрокидываю все содержимое стола на пол. «И тебе доброго вечера. Я заплачу», — насмешливо доносится вслед. Перед тем, как покинуть заведение, я рассчитываюсь за испорченную посуду и приношу извинения за свое поведение. В конце концов, никто из работников и посетителей не виноват в эмоциях, которые я испытываю, находясь в компании гнилого человека. Я надеялся разрешить ситуацию, а в итоге она усугубилась еще сильнее. Как бы цинично это ни звучало, мне ничего не стоило согласиться на предложение Грачева, если бы речь шла о Вике или еще каком-нибудь сотруднике. Мы бы просто договорились. Но с Калининой все иначе. Я не готов ее отпускать. Не могу, и все. Около 8 часов вечера я добираюсь до дома. Настроение на нуле, а все мысли крутятся только вокруг девушки с синими глазами. Чувства к ней кажутся такими запутанными, но от этого они слабее не становятся. Я должен решить, как выкрутиться из сложившейся ситуации, тем более я в ней не виноват. Брожу по комнате, меряя ее большими шагами и анализирую разговор с Грачевым, который лишь добавил мне нервов. Неожиданный звонок в дверь прерывает мои раздумья. Я открываю дверь и на пороге вижу человека, которого никак не ожидал увидеть. По крайней мере, в ближайшее время. «Я пришла поговорить с глазу на глаз», — уверенно заявляет Виктория. «На работе ты меня избегаешь? По телефону тоже?» «Вик, на работе я работаю», — отрезаю. «Вот поэтому я здесь. Не против?» — уточняет она. «Хорошо, давай поговорим». Жестом руки я указываю на диван в гостиной. Вика сбрасывает босоножки и проходит в комнату. Она с улыбкой рассматривает картины, висящие на стене, а затем смещает фокус внимания на детскую машинку, которую Арс забыл у меня. Девушка мгновенно меняется в лице. «Что между нами, Игорь?» — прямо спрашивает Вика. «Ты знаешь, что ничего», — отвечаю я. «Это из-за нее?» «Из-за меня», — даю четкий ответ. «Вика, даже несмотря на твою ошибку, я очень ценю тебя как сотрудника. Ты очень много сделала для меня и моей компании». «Я для тебя всего лишь хороший сотрудник?» В ее глазах возникают слезы. «Нет, не только. Ты человек, который оказался рядом, когда у меня были трудности. Но я хочу быть честным с тобой. Любви не случилось. И в этом я тебя никогда не обманывал. Серьезно замечаю я». «Наши чувства слишком отличаются», — всхлипывая, произносит она. «Могу я воспользоваться твоей ванной?» «Конечно, иди». Через несколько минут Вика возвращается, все с тем же недовольным выражением лица. Она проходит в прихожую и постепенно надевает босоножки. Не говоря ни слова, девушка покидает мою квартиру, наконец оставляя меня одного.